Рассвет я встретила одна. На пустой тренировочной площадке, расположенной на заднем дворе особняка. Проснулась еще до того, как Селима явила миру свои первые лучи, и больше не смогла сомкнуть глаз. Страшный сон, заставивший меня едва не кричать, напрочь отбил любое желание засыпать снова. Меня трясло, перед глазами стояла одна и та же картина. Ди, прикованный цепями за руки, фактически висящий на этих самых цепях, и несколько горданцев, методично отрабатывающие на нем удары. Справиться с последствиями этого сновидения мне не помог ни душ, ни тренировка, ни свежий воздух. И чем больше времени проходило, тем сильнее я убеждалась, что это был не просто сон. Ведь Диар не пришел, несмотря на свое обещание. Что-что, а его высочество всегда был хозяином своего слова. Если бы он по каким-то причинам не смог явиться сам, то нашел бы способ дать мне знать о причинах своего отсутствия. В итоге к 9 утра я накрутила себя так, что сама отправилась в кабинет, где стоял единственный в этом доме кайтифон, и связалась с Олитом. Тот сонным голосом пообещал вот прямо сейчас отправиться на поиски брата и отчитаться передо мной в самое ближайшее время. Но не прошло и получаса, как со мной связался личный император. «Элира, мы были уверены, что он у вас», — напряженным тоном сообщил Олдер. «Потому даже не думали поднимать тревогу. Мне только что доложили, что Ди покинул дворец вчера после совета, причем в сопровождении странно одетой темноволосой девушки. 2 часа назад он должен был прибыть в Октопею, где состоится сражение. Но там его тоже нет». Долгие секунды я просто стояла, сжимая в руке трубку аппарата связи, и смотрела на ближайшую стену. Ведь понимала прекрасно, что даже если бы Ди пренебрег встречей со мной, то на будущее поле боя явился бы в любом состоянии. А значит... «Элира, не молчите!» — с трудом скрывая собственное волнение, сказал император. «Может, он что-то вам говорил?» «Боюсь, ваше величество, что это не так», — ответила, с трудом узнавая свой голос. «Он обещал прийти ко мне прошлым вечером и не пришел». «Он всегда держит свои обещания», — заверил меня отец Диара. «Именно поэтому начала не в силах справиться с дрожью в голосе. Я очень за него боюсь». Ди нигде не было, но это не могло стать причиной отмены грядущего сражения. Да и как подобное получилось бы провернуть? План действий был подготовлен, силы расставлены по местам, указания отданы. Симфония войны, придуманная Диаром, оказалась почти готова, ее осталось только правильно сыграть. Но удастся ли сделать это без главного дирижера? «Да все с ним в порядке», — пытался успокоить меня Вэл. «Как я понял, он очень сильный маг и рисковый парень. Ему ведь не привыкать попадать в передряги. Выпутается». «Да, конечно. Говорить-то я могла что угодно, но картины того жуткого сна никак не способствовали вере в собственные слова. В глубине души я знала, что Диару сейчас очень плохо, что с ним происходит что-то жуткое, но это чувство никак не могло помочь в его поисках. Время шло, ничего не менялось, информации не было. Я время от времени набирала на кайтифоне секретаря Его Величества, но даже там мне никто ничего вразумительного ответить не смог. Начало сражения также задерживалось. Горданцы хоть и дошли до места, где их ждала наша армия, но пока готовности принимать бой не показали. Более того, от Олита мне стало известно, что ночью силами захватчиков был окружен и взят без боя город Алишта. Он находился чуть западнее места грядущей битвы и, по сути, не представлял для горданцев никакого интереса. Да, это был маленький промышленный городок, и единственным важным объектом в котором являлся завод по производству антарий. Тот самый, где работал мой отец. Рассказывать подробности Оля мне не стал. Да и не знал он их. Все же его старались держать как можно дальше от того, что было связано с войной. Потому все, что мне оставалось, это ожидать мага, который в нужный момент создаст для нас с ребятами портал к условленному месту рядом с полем боя и обращаться за информацией уже к нему. Нервно меряя шагами большую гостиную, я всеми силами старалась заставить себя не думать о плохом. Уверяла, что зря допускаю неправильные мысли, что Диар в безопасности и обязательно свяжется со мной в ближайшее время. Что мама и папа и их мелкий отпрыск успели уйти из захваченного города, что они живы и им ничего не угрожает. Пусть их дом и стоял на окраине, но даже там сейчас не могло быть безопасно. Хотя, зная моих родителей, надеяться на их бегство не стоило. К тому же на город напали ночью. Внезапно. Они бы просто не успели ничего сделать. Наблюдающие за моими метаниями парни благоразумно молчали. Они без слов знали обо всем, что я чувствую. Закрываться от них сейчас было нельзя, потому что перед сражением нашей связи следовало оставаться максимально четкой и ясной. Увы, мое вымученное напряженное спокойствие полетело в бездну очень скоро, а началось все с очередного сигнала Кайтифона. Но, к моему удивлению, на связь со мной вышел не Олит, не кто-то из военного совета и даже не его величество. Услышать меня пожелала императрица Диана. «Элира», — начала она тихо, вот только я слышала по интонации, что ее величество на пределе, на самой грани нервного срыва. Наши меторы выяснили, что Диар выманила из дворца девушка, которую он прекрасно знал лично, к которой относился очень тепло. Ее имя Ламилия. «Демоны!» — выругалась я, желая размазать по стене и Кайтифон, и физиономию этой змеи, которую Олит не зря настолько недолюбливал. «Почему? Зачем ей это?» «Не знаю», — вздохнула леди Диана. Как оказалось, она двоюродная сестра Этери, явилась во дворец вчера вечером и слезно попросила брата организовать встречу с Диаром. Сказала, что у нее есть для него важная информация. Этери не мог ожидать от нее ничего подобного, потому и согласился. Что произошло после, мы не знаем. Известно только, что Ди вместе с ней покинул дворец на своей Антарии, которую потом нашли недалеко от площади. Пустую. «Сейчас эта Ламилия объявлена в розыск», — сухим жутковатым тоном рассказала мать Ди, а после недолгой паузы добавила. «Я чувствую, что Диар в опасности, но нам ничего не известно о его местонахождении». «Его нужно найти! Нужно!» — повторяла я, запретив себе даже думать о слезах. «Не сейчас. Не сегодня». Ее величество тяжело вздохнуло, явно собираясь с мыслями, и продолжила говорить далеко не сразу. «Лира, скажите, Ди отдавал вам амулет? А Ирину?» Тихо спросила она, явно опасаясь, что я отвечу отрицательно. «Да», — призналась, пока не понимая, к чему был вопрос. «Тогда, возможно, есть шанс. Может, мне показалось, но в трубке явно послышался всхлип. При этом голос ее величества не дрогнул. «Леди Элира, вам дорог мой сын. Вы чувствуете к нему что-нибудь?» Этот вопрос явно был не менее важен, чем первый. И пусть я пока не понимала, почему леди Диана меня об этом спрашивает, но врать не видела смысла. «Я люблю Диара», — сказала твердо. «Если вы знаете способ его найти, пожалуйста, скажите мне об этом». «Любите», — повторила она с откровенным облегчением в голосе, но почти сразу заговорила серьезно. «Ваши амулеты связаны, как и вы с Ди. Я точно знаю, что с их помощью можно узнать, если не точное местонахождение второго, то хотя бы направление. Сейчас известно, что Ди покинул дворец за час до полуночи, и увести его могли в любом направлении. Может, ваша связь поможет хоть немного?» Этот разговор выбил меня из колеи. Честно говоря, обрывая связь после беседы с леди Дианой, я была разбита, но все таки чувствовала надежду. Увы, стоило мне вернуться в гостиную, и эта надежда оказалась на волосок от полного уничтожения. На Кайте-визоре был включен канал новостей Империи, но, вопреки обыкновению, сегодня его оформление показалось мне слишком странным. Там демонстрировали панорамы неизвестных городов, красочное побережье, песчаные пляжи, а потом начали показывать изображения руин, явно заброшенных очень много веков назад. Пустыню, жуткую, безжизненную, в которой то и дело можно было различить очертания развалин высотного здания или обломок какого-то памятника. «Что это?» — спросила я, подходя к ребятам, не отводящим взглядов от экрана. «Это показывают уже 10 минут», — ответил озадаченный Танис. «То города, то руины. И, как я понимаю, это... Гордания». Закончил за него вошедший в комнату темноволосый напряженный мужчина, в котором я не сразу узнала Гаррета. Сейчас он выглядел до такой степени взбешенным, что мне невольно вспомнились все обстоятельства нашего с ним знакомства. И тем не менее, учитывая все творящееся сейчас, даже тот карательный костер, на котором меня едва не спалили по его приказу, начал казаться сущей мелочью, не стоящей внимания. Гость постарался взять себя в руки, кивнул парням, а потом поймал мой взгляд и сказал то, что едва меня не добило. «Наш принц у горданцев. И они его не отпустят. Даже за выкуп или сдачу территорий». Наверное, даже такой удар я смогла бы перенести с достоинством, но в это самое мгновение картинка на Кай-телевизоре поменялась. Я увидела почти то же, что снилось мне этой ночью. Темный подвал, освещенный лишь одной единственной лампой, и лежащего на полу едва дышащего светловолосого мужчину. «Ди...» — выдохнула, ощущая, как подкашиваются мои собственные ноги. И благо рядом оказался диван, но в данный момент для меня было все равно, на что падать. Увы, стоять я не могла. «Дамы и господа, разрешите представить вам нашего пленника?» Вещал диктор, не показываясь в кадре. «Его высочество — кронпринц Диар», добавил тот восторженно насмешливым тоном. «Сильнейший маг империи, после возвращения которого император начал программу легализации магов. Но не спешите нас осуждать за такое зрелище. Мы всего лишь хотим открыть вам правду. Ведь вся ваша страна знает этого человека еще и под другим именем». На экране появились двое мужчин в серой форме горданской армии. Они грубо подняли избитого пленника и, удерживая, привели в чувство, попросту вылив на его голову ведро воды. В сознание тот пришел почти сразу, но, судя по его взгляду, почти не понимал, что происходит. Удивительно, но, несмотря на то, что тело принца оказалось перепачкано в крови, его лицо было не тронуто. Видимо, эти твари очень хотели, чтобы каждый узнал в этом поверженном мужчине наследника империи. «Обратите внимание, дамы и господа», — продолжил диктор, — «на правую руку этого недостойного». Камера передвинулась, выхватывая именно указанный участок тела Диара. «Это ведь знаменитая татуировка самого известного мага-диверсанта вашей империи. Себастьяна Клевера. Того, кто пропал как раз перед тем, как объявился кронпринц. Что только подтверждает, перед нами государственный преступник». «Я лично сотру горданцев с лица этой планеты», — зло прорычал стоящий рядом со мной Гаррет. «Демоновы твари». «Он маг, сумевший влезть в голову вашего императора, убедить его в их родстве, заставить признать его сыном и наследником. Он пожелал возвысить магов над обычными людьми», — крайне эмоционально вещал голос за кадром. «Он и все маги несут этому миру только зло и разрушение. И мы пришли на вашу землю, чтобы освободить ее от этой заразы. А начнем сегодня, в полдень, с торжественного сожжения главного мага страны. Следите за эфиром». После чего на экране снова стали показывать панорамы горданских поселений, иногда включая картинки пустыни, под которыми теперь появилась надпись «Эти города разрушила магия». «В полдень», — проговорила я безжизненным тоном. А когда увидела, что стрелки часов сошлись на 11, едва сумела сдержать вскрик. Боги, 1 час. Хуже того, что мы не знаем, где его искать. В каком из демоновых городов? Проговорил Ирбис. Но, помолчав мгновение, добавил. Я бы поставил на Алишту. Все же не зря эти отродьи решили отправить часть своей армии именно туда. Чую, Эли, он там. Точно там. Как далеко Алишта от нас? Спросила, с трудом заставляя себя дышать. И только понимание того, что без нашей помощи Диар не выживет, заставило меня собраться с силами. 500 километров, ответил Гаррет. И Эли, сейчас ты и твой отряд должны быть рядом с полем сражения. Бой уже идет. Вам дадут сигнал. А я здесь, чтобы построить вам туда портал. Строй. Бросила, резко вскакивая на ноги и направляясь к карте Империи, которая со вчерашнего дня так и лежала на столе. И лишь на мгновение подняла глаза, поймала взгляд Вельмира и добавила. «Всем пройти оборот. Вельмир, будешь руководить. Оставайся в человеческом обличии. Я оставлю тебе 7 драконов». «Эли, ты что задумала?» — крикнул на меня Гаррет. «Ты командир. Ты не имеешь права оставить поле боя, когда нужна там». Я же посмотрела в глаза Ирбису, сжала пальцы в кулак и только потом ответила. «Плевать. Ты перенесешь нас всех к нужному месту. Или я тебя убью. Своими руками. А потом, Гаррет, я заберу 2 драконов и улечу туда, где должна быть. И если Диар тебе хоть немного дорог, ты не станешь мне мешать». Все это было высказано с такой полной спокойствием, обжигающей угрозой, которой я сама от себя не ожидала. Но сейчас мое состояние можно было назвать каким угодно, только неадекватным. И я на самом деле могла убить Ирбиса, если бы он только попытался мне помешать. К счастью, спорить Гаррет не стал. Отправился во двор строить большой портал. Да и кто бы стал пререкаться с той, за кем были 10 драконов? 3 из которых уже успели раздеться и пройти оборот. Для этих целей они использовали соседнюю комнату, оттуда выходили уже в своей крылатой чешуйчатой ипостаси. И когда Ирбис увидел первого из них, светло-зеленого, то, не сдержавшись, отшатнулся в сторону и даже призвал огонь. Но Дженнет в ответ на это только усмехнулся и позволил огненным всполохам пробежать по своим крыльям. Это было даже не демонстрацией силы, а так, легким намеком на то, что огонь этим созданием не страшен. Как, впрочем, и любая другая магия. И пули, и острые лезвия. Да, внешне все мои ребята сохраняли спокойствие и выглядели покорными солдатами. Но вот на мысленном уровне я выслушала уже немало. Нет, напрямую противиться приказам никто не решался, но высказались, кажется, все. И самым ярым противником моей идеи оказался именно Вэл. «Ты не в себе», — в 100-й раз повторил он, когда мы остановились у портала. «Ты неадекватна. Нельзя бросать вот так свой отряд на первом же задании и мчаться неизвестно куда. Ты понимаешь, что это глупо, Эли? А ты понимаешь, что я не могу оставить ни Империю, ни Диара?» — отвечала, стараясь собраться с мыслями. «Уверена, что к Алиште уже направлено несколько отрядов наших солдат. Но они не успеют. Им не позволят подобраться к месту казни, а я смогу попасть туда с воздуха». На несколько секунд Вэл все же оставил мое сознание в покое, но почти сразу возобновил нападки, лишь чуть сменив тему. «Ладно, Гармит, он опытный дракон. Но зачем тебе там Танис? Он слишком молод. Возьми кого-то другого, а лучше 2. «Со мной отправятся Гармит и Танис. Это тоже решенный вопрос», — заявила решительно. «Эли», — прорычал он, ловя меня за руку. «Я все сказала, Вэл. Ты командуешь отрядом. Я отправляюсь в Алишту». Остановившись у портала, отдала драконам мысленный приказ перемещаться сразу за мной. И после этого решительно шагнула в искаженное маревом пространство, ни капли не сомневаясь, что все мои подопечные пойдут следом.